Дорогие коллеги, очень поддерживаю вас в том, чтобы играючи относиться к теме денег. Она, с одной стороны, серьезная в наших отношениях с клиентом, а с другой стороны, вы действительно можете легко и играючи получать больше денег от клиентов и работать именно с теми клиентами, которые будут ощущать достоинство вместе с вами, и вы будете вместе с ними ощущать свое профессиональное достоинство. И эти клиенты абсолютно точно есть, поэтому прям вдох-выдох и позвольте себе пройти весь этот модуль с кайфом, с удовольствием и предвкушением того, как вы будете повышать стоимость и делать какие-то уникальные классные программы и так далее. То есть вот прям вот эти вещи мне очень хочется до вас донести, чтобы вы их именно впитали за этот модуль, за эту неделю.